Рассказ «Железного кулака» был прерван трелью мобильного телефона. Звонил Колсон. «Камаштли, ты охренел? Фил, в чем дело? Если ты про небольшое землетрясение в районе Бруклина, то это был Халк. К черту Халка». Артур впервые за все время общения с агентом слышал ярость в его голосе. «Твой мобильник и так там пеленгуется, так что я догадался, что это либо ты, либо твои знакомые буянит», и придержал отправку оперативной группы. Эгида была взломана, и какой-то умник прислал мне маршрут следования корабля с подписью. «Стремные ниндзя, ты хоть понимаешь, какую угрозу несут эти действия?» Так значит, Эгида отвечала за защиту спутника. А я еще удивился, почему-то не пару минут на взлом требовалось. Собравшись с мыслями, Артур кратко пересказал свои приключения, придержав информацию о Мистик, и попросил присмотреться к руке. Все же тайная мистическая организация, действующая под носом щита, это серьезная проблема. Эх, мужчина тяжело вздохнул. Я рад, что ты решил подумать головой, но вот зачем потом отключать мозг? Дай угадаю. Старк, Камаштли, хорошо, что ты спас заложников, но молись, чтобы следы взлома не заметили. Через 3 дня Фьюри прибудет на главную базу, и от него я скрывать такую важную информацию не собираюсь, так что готовься к головомойке. Понял. Так, с этим разобрались. На эвакуацию даю 30 минут, после этого к подземной базе будут направлены оперативники. Раз адепты руки могут чувствовать слежку, значит, обычных сотрудников я просто не имею права отправлять, поэтому пока поручу следить через спутник, а завтра подключу к этому Нат и тебя, раз уж ты смог их вычислить. Хорошо. Арк положил трубку и внимательно осмотрел коридор. А где Мистик? Они как раз дошли до места, где оставили бессознательную девушку. Рэнд прикрыл глаза, собираясь заняться поиском, но Ривен сама вышла к ним из соседней двери в образе Софии и молча посмотрела на них. «Успокоилась?» – спросил юноша, глядя на нее. «Да». Девушка выглядела смущенной. «Просто это все так неожиданно». Она подняла свою руку, и через секунду она стала синей, а потом вновь прежней. «Судя по твоим действиям, ты так ничего и не вспомнила?» Она нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Ладно, с этим разберемся позже, а сейчас нам нужно выбраться отсюда, поэтому постарайся не отставать». Он побежал в сторону оставшихся товарищей, отметив, что мутантка прекрасно держит темп. Глава 152. Мировая известность. «София?» – неверяще спросила Джун, когда увидела выглядывающую Мистик из-за спин подошедших Артура и Денни. «София?» – хрупкая азиатка бросилась на шею воскресшей девушки. «Ну как?» – Ривен замерла, беспомощно смотря на своих сопровождающих и не зная, как реагировать. По пути сюда молодой человек успел немного просветить ее о руке и том, что они с ней сделали. «Я не та София, которую ты знаешь». Она попытался мягко отстраниться, но китаянка вцепилась в нее и не планировала отпускать в ближайшее время. «На самом деле я мутант, ну и хрен с ним. В подвале моего Дадзи живет мужик, который умеет превращаться в зеленого монстра, а мой парень вообще спецагент, прибывший из прошлого, КХМ». Артур обратил на себя внимание громким покашливанием и показал на свою все еще надетую маску. «Упс». Девушка почувствовала жгучий стыд, ведь из-за радости она совсем не заметила, как выдала чужие тайны. «Так, все разговоры и разборки потом, а сейчас нам нужно как можно быстрее свалить отсюда, пока не прибыли оперативники щита». Вся их компания довольно быстро добралась до подъемника и зависла перед ним. «Ладно, забирайтесь на платформу, а я поработаю тягловой лошадью». Тони был недоволен своей будущей ролью, но это было самым быстрым вариантом, по крайней мере, лучше, чем таскать людей по одному, используя летные функции костюма. После выхода на поверхность героям пришлось немного пробежаться, а потом дожидаться водителя из компании Старка, которого изобретатель вызвал, поняв, что такой толпой добираться через полгорода совершенно неудобно. «Мистер Старк?» – удивленно спросил упитанный водитель с добрыми глазами и наивным лицом, уставившись на своего работодателя, облаченного в костюм Железного Человека, и его сопровождение, которое состояло из 3 мужчин в балаклавах, 2 из которых были в одежде спецагентов, но один почему-то был босс, и 2 девушек, одетых в потрепанную повседневную одежду, но тоже с прикрытыми лицами. «Хиппи, верно?» – уточнил Тони у водителя, который заторможенно кивнул. «Пиппер тебя советовала, как очень надежного человека, но я тут с друзьями, которые очень пекутся об анонимности, поэтому не мог бы ты покинуть транспорт. Я потом сам отвезу машину в гараж. Нагрудник изобретателя разошился, и он достал сотню долларов из кармана рубашки. Вот, этого точно должно хватить на такси, сэр. Хэппи покинул транспортное средство, сжимая купюру. Но ведь в машине установлена система слежения, которая отправляет все данные на главный сервер. Можешь об этом не беспокоиться, иначе какой я величайший ум на планете, если не могу справиться с этой мелкой проблемой. Хорошо, сэр, удачной поездки. После того, как все погрузились в машину, Тони попросил у Джарвиса скрыть их машину от камеры и вдавил педаль газа в пол. Черт, мужчина приложил слишком большое усилие и чуть не влетел в стену, в последний момент успев нажать на тормоз. Извиняюсь, приводы костюма слишком чувствительные. Старк смущенно почесал шлем. «Сэр, с вами все в порядке?» Их недалеко отъехавшую машину нагнал Хаган. «Да, все в норме, немного не рассчитал сил». «Эй, ты чего застыл?» Водитель удивленно рассматривал Артура, сидящего на пассажирском месте, словно впервые видит. «Вы камаштли?» – внезапно спросил он. «Да». Артуру было совершенно непонятно, откуда этот человек узнал его, ведь его знакомые, даже принадлежащие к секретной службе, были совершенно не в курсе об этом позывном. «А это правда, что вы сражались совместно с Капитаном Америкой и помогли одолеть Красного Черепа?» В глазах мужчины горело пламя интереса. «Да, тогда можно ваш автограф?» Хэппи принялся рыться по своим карманам и через секунду извлек на свет небольшой блокнот и ручку. Арт взял предметы. «Так значит, тебя зовут Хэппи?» Парень медленно открыл блокнот, стараясь не выдать своего волнения. Такая осведомленность была слишком подозрительна, но ведь этот мужчина, судя по фильмам, был настоящим другом Тони и старался помогать ему по мере сил, а потом даже курировал паучка. В комиксах он вообще был женат на Пиппер. Девушка она разборчивая, поэтому не стала бы связывать свою жизнь со всякими козлами. Полностью. Гарольд Джозеф Хэппи Хаган, но лучше Хэппи, я привык. Хаэм, может расскажешь, откуда ты обо мне узнал? Все же я не слишком публичная личность. 15 минут назад выложили информацию на форуме про различных героев. Пока ждал мистера Старка, прочитал. А тут вы. Тони отвлекся, вызвав голографический экран и просматривая строчки текста. Да ты знаменит. В голосе миллиардера слышалось удивление. А во, кто-то рассекретил правительственные документы о твоем участии. Пару нажатий на виртуальный экран и Старк присвистнул. Информацию выложили официально. Юноша на автомате расписался, передал блокнот обратно владельцу и откинулся на сиденье, пытаясь переварить новость. «КХМ, ненатурально покашлял изобретатель, скосив взгляд на блокнот с автографом Камаштли. «Ой, сэр, можно?» Хаган несмело протянул его своему начальнику. «Конечно, я же железный человек». Старк размашисто поставил свой автограф поверх подписи героя. Похоже, он немного обиделся. Хэппи еще раз заглянул в салон, рассматривая пассажиров. «А ваши спутники?» Мужчина замялся. «Они, ну, тоже герои?» Прежде чем молодой человек успел заткнуть своего словоохотливого товарища, Тони успел представить железного кулака, замявшись на девушках и Брюсе, но отошедшая от потрясений Джун сообщила, что она белая пантера, тоже героиня, но пока не слишком известная. Биннер и София промолчали, стараясь не отсвечивать. Естественно, что водитель не упустил шанса получить еще два автографа. Закончив с этим, железный человек все же закрыл двери и медленно поехал в сторону Дадзи, оставив позади счастливого Хагана, прижимающего к груди настоящую реликвию с подписями. «Слава приходит неожиданно», — весело произнес Старк, косясь на задумчивого пассажира. «Смотри, как бы она не вскружила тебе голову, Тони, кто бы говорил». Голос молодого человека был пропитан иронией. «Эй, я же не виноват, что настолько шикарен». «Да я и не спорю». Артур извлек из инвентаря телефон, обратив внимание на пришедшие сообщения от Калсона. «Наслаждайся славой, завтра Нат все подробно расскажет». «Спасибо, удружил». Парень был до сих пор в шоке. Неужели он обиделся из-за взлома Эгиды? Хотя, если я правильно понимаю, то Эгида – это виртуальный интеллект, усовершенствованная пользовательская оболочка, имитирующая личность. Она должна быть очень хорошо защищена, раз отвечает за безопасность щита, а тут взлом объекта, находящегося под ее защитой. И хорошо еще будет, если о ее взломе будут знать только основные действующие лица. А вдруг кто-то из сотрудников обнаружит следы взлома? Это же поставит на уши всю организацию. Блин, надо было все же давать более четкие инструкции. Тони, а взломы гиды точно не обнаружат? Юноша все же решил поинтересоваться у виновника переполоха последствиями. Точно, готов поставить свой реактор на Старканиуме. Хорошо, если так, да чего ты такой кислый? Ну подумаешь, что прошлое рассекретили. Про твою настоящую личность там и слова не сказано. Да и сегодняшнее приключение закончилось на положительной ноте. Убитая цела и невредима, твоя возлюбленная и друг спасены. Ты размялся, гоняя ниндзя. Чего еще надо? Даже не знаю. Может того, что рука теперь знают, где мы живем. Стоп. Старк резко ударил по тормозам, и машина замерла посреди безлюдной ночной улицы. Тогда почему мы туда сейчас едем? Это же очевидно. Забрать святыню. Артур ни на секунду не сомневался в своем плане. Извините, что вмешиваюсь. Подал голос с заднего сиденья Дэнни. Но в Дадзи святыни точно не было, я бы почувствовал. Черт, тогда, где она? Джун, ты не в курсе, как же вы меня заебали со своей святыней? Недовольно пробурчала девушка, сжав в объятиях Софию и переживая не самые приятные воспоминания. Я вообще без понятия, о чем идет речь. Это кости, около 2 метров длиной, объяснил железный кулак. Постой, я всегда думала, что это кости какого-то динозавра, а не святыня. Кому в голову придет делать из этого святыню? Это кости дракона. Азиатка пожала плечами, совсем не впечатлившись этой информацией. Подумаешь, кости дракона, ее сегодня ниндзя похитили, а потом убили ученицу, которая затем воскресла. Так ты знаешь, где они? Не, она отрицательно помотала головой. Помню, как папа показывал мне их в детстве, но куда они потом пропали, я без понятия. У родителей даже банковских ячеек или арендованных складов не было, я это первым делом проверила. Салон машины погрузился в тишину. Ладно, Тони медленно тронулся, раз такое дело и вам пока негде жить, то приглашаю всех в мои апартаменты в Нью-Йорке. Отказ не принимается. Глава 153. Апартаменты. Старк отвез их в здание, находящееся практически в центре Нью-Йорка. Хорошо, что изобретатель никогда не скупился на собственный комфорт, поэтому имел собственный гараж и лифт, который доставил их на самые верхние этажи высотки. Вау! Впечатленно протянули гости, зайдя в апартаменты. Увидев великолепный вид ночного города, открывающийся из окна, никто не остался равнодушным. Это еще что? Старк явно был рад, все же он был довольно тщеславен, и такое восхищение ему явно льстило. Джарвис, режим безграничности. Активирую, сэр. Искусственный интеллект мгновенно подключился к системам дома. Стены, пол и потолок покрылись рябью, которая, схлынув, оставила после себя прозрачные поверхности, оказавшиеся на самом деле экранами, передающими изображение с камер. Теперь лишь редкие предметы интерьера в виде мебели и барной стойки с напитками ограничивали обзор гостей. Что-то мне нехорошо. Брюс побледнел и медленно опустился на пол, стараясь не потерять равновесие. У остальных присутствующих был неплохо развит вестибулярный аппарат, потому бледнеть и терять равновесие они не торопились и с интересом осматривались. Под ногами находился настоящий человеческий муравейник, притягивающий взгляды ярким освещением, из-за чего здания начинали напоминать своеобразные драгоценные камни. Несмотря на позднюю ночь, город не спешил замирать, и потоки машин сливались в настоящую сверкающую реку. Вдали розовели облака, предрекая скорый рассвет. Время словно замерло в хрупком равновесии. Всем хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался, но вращение планеты было неумолимо, поэтому вскоре первый луч солнца прорвался сквозь завесу облаков и уперся прямо в окна высотки. Стекла мгновенно затемнились, и гости изобретателя наконец смогли выдохнуть. Зрелище было слишком восхитительным, чтобы отвлекаться на всякие мелочи. Восхитительно, супер, умиротворяюще, потрясно. Артур, Джун, Дэнни и Ривен наперебой пытались выразить охвативший их восторг, а Старк лишь с улыбкой кивал, словно он ответственен за это чудо природы. Тони провел небольшую экскурсию по дому. В апартаментах было все необходимое для жизни и даже больше, включая небольшой бассейн и примитивную лабораторию, хотя примитивной она будет считаться по сравнению с основной лабораторией Старка. Так значит, ты бессмертна из-за мутаций? После того, как все привели себя в порядок и переоделись в выданную Тони одежду, Джун все же решила прояснить для себя ситуацию с Софией. Молодой человек уже давно избавился от маски, поняв, что словоохотливая девушка его и так сдала. «Нет, меня воскресила рука». Мутантка чувствовала себя неловко, ведь девушка Артура сидела слишком близко и постоянно старалась коснуться ее, словно боясь, что она исчезнет. Джун непонимающе перевела взгляд на любимого, в поисках объяснения, и он пересказал то, что узнал от Рэнда о структуре и о возможностях секретной мистической организации, насчитывающей минимум 5 столетий. «Значит, нам противостоят бессмертные ниндзя, способные промывать мозги», — подвел итог рассказу Старк. «Типа того, ясно», — задумчиво отозвалась китаянка. «София, так какие у тебя способности? Я все же планировала тебя обучать, и мне необходимо учитывать такие вещи. Черт, не хочу расстраивать Джун, но с тренировками придется повременить, ведь это же правая рука Магнета», — думал Артур, планируя мягко намекнуть своей девушке о невозможности дальнейшего обучения практически идеальной кандидатки. «Известная террористка, хоть она сейчас и ведет себя, как потерявшая память, но вдруг это все притворство, к тому же ей еще и рука мозг промыла, а потом и я, может быть». Мистик с сомнением посмотрела людей в помещении, а потом со вздохом приняла свой истинный облик, прикрыв глаза. «О, все разрешилось и без моего вмешательства». Ему не хотелось лично расстраивать любимую. В комнате наступила тишина, и лишь мерное гудение реактора в груди Старка нарушало ее. «Я урод?» — спросила Ривен, так и не решившись открыть глаза, поскольку боялась увидеть осуждение во взглядах. «Эй, что за глупости?» Джун поспешила обнять свою воскресшую ученицу. «Ты очень миленькая в этой форме. Чего? Ау, это же мистик, правда?» Синекожая девушка немного расслабилась, взглянув на обнимающую ее азиатку. «Вау, у тебя сейчас такие красивые глаза, а еще ты не впадаешь в ярость после превращения, это же классно. А какие преимущества тебе дает эта форма? Ты становишься сильнее?» «Она не понимает, кто это?» Парень скосил взгляд на остальных людей и осознал: «Они все не понимают. Джун, ты не поняла, это мой истинный вид, я умею превращаться в других людей». Ривен сосредоточилась и приняла внешность обнявшей ее девушки. А вот хозяйка Дадзи отстранилась, оценив изменившуюся внешность подруги. «Стоп, а твоя первая внешность тогда что?» «Не знаю. После воскрешения мне было комфортно принять эту форму». Ривен сосредоточилась и вновь превратилась в блондинку. «Ну, твои способности неплохо подходят для шпионажа, к тому же немного меняется строение мышц при превращении, а значит, мне будет проще тебя тренировать. Если ты будешь превращаться в меня, тогда можно будет пропустить некоторые этапы тренировок». Девушка выпала из разговора, пытаясь составить подходящий план обучения. «Стоп, Артур все же не выдержал. Это же мистик. Кто? Правая рука Магнета. Допустим, я знаю, кто такой Магнета, но какое к нему отношение имеет наша София?» Китаянка была в недоумении. «Такое, что на самом деле она Ривен Даркхолм. И, скорее всего, она специально пришла в Дадзи, чтобы втереться в доверие и выяснить, куда упекли ее босса. Именно она следила за моим куратором, а затем переключилась на меня». В словах юноши был смысл, и слышавшая их мутантка все сильнее и сильнее вжимала голову в плечи, стараясь провалиться на месте. «Черт, неужели вы и вправду никогда не слышали о мистик?» Все отрицательно покачали головой, а Джун в это время с недоверием смотрела на понурую ученицу. «Это правда?» Хозяйка Дадзи все же смогла задать вопрос. «Не знаю». На грани слышимости ответила Ривен. «В себя я пришла уже в коридоре руки, но личные воспоминания, их не было, словно кто-то тщательно все подчистил. Я не знаю, кто я, Дэнни». Артур кивнул в сторону шпионки, и железный кулак его понял. «Что вы собираетесь с ней делать?» Джун встала на защиту своей подопечной. Ее, конечно, обеспокоили слова парня, но она просто не могла их принять. «Не волнуйся», — ответил Рэнд с мягкой улыбкой. «Я могу определять ложь, но для этого мне нужен физический контакт. В прошлый раз я не смог проверить подлинность ее слов из-за охватившей ее паники, но сейчас этому ничего не препятствует. Раз она была в панике, то это прекрасно подтверждает ее слова», — пробурчала девушка, немного отстранившись. После того, как монах положил руку на плечо Софии, Артур начал задавать множество вопросов о ее прошлом и о возможных коварных планах. Результат был неутешительным. Воскрешенная ученица действительно ничего не помнила о своей жизни, никаких личных воспоминаний не осталось, но зато осталось множество знаний по диверсионной и боевой деятельности. «Надо будет показать ее профессору X», — подумал он после импровизированного допроса. «Ладно». Тони хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Предлагаю поспать, а утром, на свежую голову, попробовать вычислить местонахождение костей, да избежавших ниндзя не мешало бы прижучить. Когда большая часть людей разбрелась по выделенным комнатам, Джун оттащила своего парня немного в сторону и сказала: «Артур, я понимаю, что этот допрос был необходим, но ее сейчас нельзя оставлять одну. Она же до сих пор в шоке от пережитого. И что ты предлагаешь? Остаться тебе с ней наедине я не позволю. Если в качестве мистик ее мотивы были более очевидны, то после воскрешения и промывки мозгов они могли поменяться. Я все еще не уверен, что она действительно ничего не помнит. Все это может оказаться хитрым трюком. Тогда ляг с краю, вот и все». Мысли парня начали уходить куда-то не туда, и Джун не сильно толкнула его в плечо. «Даже не думай об этом. Я просто не хочу оставлять ее одну, но трезво оцениваю риски. Что-то я в этом сомневаюсь. А она сама на это согласится? Так давай у нее и спросим». Мутантка оказалась не против и не видела в этом ничего необычного, поэтому им втроем пришлось размещаться на большой кровати. Заметив, что Артур чувствует себя неловко, Ривен предложила превратиться в Джун, но азиатка воспротивилась, боясь, что ее возлюбленный сможет их случайно перепутать, но от идеи совместной ночевки не отказалась. Глава 154. «Афина, тебя можно поздравить?» Старк похабно ухмыльнулся, заметив, как из комнаты вышел Артур в сопровождении двух девушек, одетых в пижамы. «Мы просто спали». «Ага». Мужчина сказал это с таким видом, что сомнений в его неверном понимании ситуации у юноши не осталось. Утро действительно было неловким, с учетом того, что проснулся он в объятиях двух подруг. Все произошло из-за того, что Джун вставала, а мистик, в поисках тепла, придвинулась к его ближайшему источнику. Вернувшись в кровать, азиатка была слишком сонная и просто улеглась на свободное место. Утром все сделали вид, словно ничего не произошло, хотя Артур отметил, куда были направлены взгляды обеих девушек. Все же он молодой парень, и у него была вполне естественная физиологическая реакция. «Тони, ты не мог бы попросить Джарвиса проверить кое-что?» «Спрашивай, Джарвис подключен к системам дома, поэтому все прекрасно слышат». «Я внимательно вас слушаю, мистер Филлипс. Ты можешь проверить палеонтологические музеи города на предмет поступлений необычных экспонатов 5-10 лет назад». Именно такой промежуток он вывел для себя, перед сном расспросив свою возлюбленную. Кость должна быть около 2 метров. Решение спрятать вещь на виду вполне очевидно и не лишено смысла. Если этот вариант окажется провальным, то придется поднимать все знакомства господина Таа, но не факт, что это поможет. Слишком много лет прошло, и след мог надежно затеряться. На это потребуется время. Отозвался и замолк. Мог бы попросить Афину, она тоже умеет подключаться к серверам и использовать мощности Джарвиса. Афину. Артур наморщил лоб, пытаясь понять, что имеет в виду изобретатель. Ты издеваешься. Старк вскочил с дивана. Ты забыл о ней. То-то было подозрительно, что она не активировалась. Я думал, что ты задействуешь только автономный режим. Не то чтобы это неправильно, учитывая твою периодически возникающую паранойю относительно тайной личности, но ты о ней просто забыл. Мне надо выпить. Немного расстроенный мужчина пошел к бару и принялся выбирать подходящий напиток. Вспомнил. Так звали программу, встроенную в очки, которые мне подарил Тони, вместо созданных его отцом. Артур тогда просто закинул их в инвентарь и совсем забыл о них. Тогда ему было совсем не до исследования подарка из-за начавшейся стажировки. Да их основную функцию ПНВ неплохо заменяло заклинание «Глаз гора». Единственный раз, когда ему понадобились очки, был при выслеживании кувалды, но магическое поле блокировало работу сложной техники. Секунда сосредоточения, и в его руках оказывается футуристично выглядящий аксессуар. Попробуем. Юноша нацепил очки, отметив, что сидят они довольно плотно. Пару секунд ничего не происходило, но затем дужки чуть плотнее прижались к черепу Арта, и перед его взором появилось объемное изображение розового светящегося шарика, напоминающего туманность. «Приветствую нового пользователя». Всплески шарика напоминали эквалайзер. «Меня зовут Афина. Назовите себя Артур». Создана привязка пользователя. «Артур, вы хотите получить краткую справку по функциям и пройти режим обучения?» Голос звучал немного непривычно. «Почему ты так странно звучишь?» «Для вывода звука используется костная проводимость». «О, это хорошо. Противники не будут слышать сообщения, и это гораздо удобнее, чем читать всплывающие надписи», — подумал парень. «Давай справку». Подарок Тони оказался великолепным. В нем было все необходимое и даже больше. Помимо стандартных функций, вроде разных режимов зрения, включающих инфракрасное и ультрафиолетовое, было различное сканирующее оборудование, способное перехватывать радиосигнал или отмечать провода под напряжением. На такое заклинание Арта способно не было. Далее шли плюшки, создающие из устройства настоящий компьютер с режимом дополненной реальности, которым было удобно пользоваться. По прикидкам юноши, он даже без подключения к серверам был намного мощнее ноутбука Джун. Соединение осуществлялось через спутники Stark Industries, контролируемые виртуальным помощником Тони, поэтому за безопасность можно не сильно переживать. К тому же Артур собирался применить свои новые навыки, обеспечив дополнительную защиту. Не удержавшись, парень все же дал добро на подключение. После этого Афина практически перестала уступать Джарвису, но осталась в рамках виртуального, а не искусственного интеллекта, хотя изобретатель говорил, что она просто программа. Наигравшись с очками, он вернулся в реальный мир, заметив, что остальные уже проснулись, занимаются своими делами. Рэнд с Биннером медитируют, Старк выпивает, а Джун что-то эмоционально рассказывает Ривен, совершая странные движения руками. Похоже, сейчас вовсю идет процесс обучения. Черт, я же попросил ее пока не тренировать. А, пусть делает, что хочет, подумал он, глядя на девушек. После потери памяти Ривен София действительно сильно изменилась. Она, конечно, великолепная шпионка, которая многие годы оттачивала свое мастерство, но после их столкновения в коридорах базы руки от нее перестала ощущаться неправильность. Именно так решил назвать для себя это чувство парень, которое напоминало бирку от одежды, иногда царапающей кожу. Голоса интуиции и разума, пытающиеся найти изъян в свалившейся на голову идеальной ученице. Сейчас же этого чувства нет. Тони, может, закажем завтрак? Он тебе точно не помешал, а то на голодный желудок. Я в печали. Старк отхлебнул виски из стакана. Такая потрясающая вещь, а ты про нее просто забыл. Эх, ну не расстраивайся ты так. Артур подсел к барной стойке. Я тогда начал проходить важную стажировку, и у меня совсем вылетело из головы. Хорошо, если так. Изобретателю действительно было обидно, но он все же нашел в себе силы и заказал полноценный завтрак. Пока все ждали прибытия еды, Артур попытался связаться с Чарльзом, но абонент был вне зоны действия сети. Попытка позвонить в школу для одаренных подростков была провальной, поскольку трубку взял Логан и, узнав, кто звонит, просто послал. Молодой человек решил не навязываться, позже он может самостоятельно съездить с Мистик к телепату. Профессор точно не откажет в помощи. Во время завтрака Джарвис сообщил, что нашел необычный экспонат, переданный в музей естественной истории 7 лет назад. По описанию это должна была быть бедренная кость зауропода, но верхняя суставная поверхность выглядит слишком деформированной, к тому же плотность кости выше нормы. Она участвовала в выставке лишь один раз, а потом отправилась на склад из-за сомнений в принадлежности к известным видам. Отлично, вполне возможно, что нашлась пропавшая святыня, но зачем нам ее искать, если она столько лет там пролежала, да и сейчас в относительной безопасности, хмуро сказал Тони. Я должен вернуть ее в храм, спокойно сказал Рент. Раньше личность хранителей были тайной, но недавно адептам руки удалось разузнать их имена. Именно поэтому я прибыл в Нью-Йорк. Окей, а что с самими ниндзя будем делать? Они ведь просто так не отступят. Ваш адрес им теперь известен. Хотя, если хотите, то можете жить здесь, щедро предложил Старк. Я все равно всего пару раз пользовался этим местом, а с костюмом я стал более мобильным, и мне проще из Малибу долететь. Ну уж нет, пусть идут в жопу, воскликнула Джун, вскочив из-за стола. Отец столько сил вложил в Дадзи, и я не собираюсь его просто так бросить. Эх, тогда нам нужно полностью уничтожить мадам Гая и ее прихвостней. Ведь это она работает в этом регионе, спросил Артур у Дэнни и дождался подтверждающего кивка. Дзинь-дзинь, трель рабочего телефона отвлекла парня от дальнейшего планирования. Слушаю. Камаштли, по голосу он узнал Наташу, я рядом со зданием, где пеленгуется твой телефон. Тут охрана злющая, поэтому встреть меня, я стою в главном холле. Одну секунду. Парень повесил трубку. Прибыла подмога, теперь этим ниндзя точно не сдобровать. Глава 155. Штурм. Проблема с Наташей решилась после звонка охране, которая тут же пропустила девушку в апартаменты Тони. Мисс Романов, удивился миллиардер, когда шпионка вошла в комнату. А у вас, оказывается, множество талантов. Вы и секретарь прекрасный, и моделью подрабатываете, а теперь решили устроиться на подработку в какую-то секретную организацию. Артур, в голосе черной вдовы явно слышалось шипение, несмотря на отсутствие шипящих букв в имени парня. Такой подставы она совсем не ожидала. Упс, только и мог сказать стажер, когда осознал свой поступок. Думаю, что директор явно поторопился с твоим назначением, но теперь обратно будет тяжело отыграть, учитывая рассекреченные документы. Полагаю, что вы работаете в одном месте. Изобретатель был удивлен, но не сильно. Все же умеющие воскрешать ниндзя звучит более впечатляюще, чем секретарь-шпионка. Причем настоящие ниндзя в 21 веке, которые пользуются холодным оружием, кажутся, в какой-то степени, даже более интересными, чем способность воскрешать. Технологии не стоят на месте, и когда-нибудь люди будут способны на это без всяких мистических жиж. А еще девушка безукоризненно выполняла свою работу, разгрузив Пиппер, пока та принимала бразды правления многомиллиардной компанией, поэтому у Старка не было больших претензий. Над тяжело вздохнула и кратко рассказала о щит, конечно, не секретную информацию, а более общедоступную. После этого они наконец смогли нормально познакомиться. Идя в это место, она связывалась с Колсоном, который сообщил, что ниндзя окопались в пригороде, в большом особняке, оформленном на фирму Ями Ноте, и их базу необходимо уничтожить. Вот только проблема заключалась в наличии у них мистических способностей, а также в количестве активных членов. Судя по данным спутника, там уже не менее 200 человек, и простым оперативникам там просто нечего делать, максимум выставить оцепление. Конечно, проще взорвать все к чертовой матери, но из-за близости города это сделать невозможно. Можно было бы попробовать провернуть спецоперацию, задействуя новосозданную команду мстителей, но их всего трое, причем Соколиный Глаз до сих пор не оправился от ран. Над задумчиво смотрела на людей в комнате, и ее голову внезапно посетила неплохая идея. Но перед этим необходимо кое-что выяснить. «Итак, Артур, а теперь расскажи, что там произошло», — попросила черная вдова. Молодой человек пересказал свои приключения, не забыв рассказать о способностях противников. Периодически его рассказ дополняли другие участники. «Так, способности Дэнни, Джун и Брюса мне понятны, а что насчет Софии? Из вашего рассказа я поняла, что она воскресла, благодаря субстанции, но у нее же есть какие-то особые силы». Артур почесал голову. С Нат у него сложились неплохие отношения, к тому же девушка была довольно неплохой личностью, да и по фильмам она была адекватной. «Как ты отреагируешь на то, что она известная террористка?» «Не удивлюсь. После сегодняшних новостей о том, что в городе орудует банда ниндзя, владеющих мистическими техниками, ей уже было все равно, а мысли постоянно соскальзывали на гору отчетов, которые предстоит написать. Это Артуру хорошо, навел шухер и свалил. Герой, чертов. Вот зачем Фьюри решил возродить инициативу. Ввели бы парня нормально в штат, обучили бы основам за 3-4 года и на выходе получили бы компетентного агента, уровня Клинта, если не выше. Все же по боевой потенциал стажера довольно высок. Пока русская шпионка размышляла, юноша обратился к вероятной ученице своей возлюбленной. «София, превратись, пожалуйста». Девушка сама попросила ее так называть, поняв, что имя Ривен может быть известно некоторым личностям в негативном ключе. Мистик тут же определила личность девушки агент, когда та явила свою истинную форму, но осталась сидеть на месте. Несмотря на косяки Артура, он все же не совсем идиот. Его можно назвать слабоприспособленным и импульсивным, словно подростка, получившего суперсилы, поэтому должна быть причина того, что террористка до сих пор не связана и чувствует себя довольно вольготно. Она потеряла память. Так, ладно. Наташа помассировала виски. Разберемся с этим потом. Сейчас я свяжусь с Филом. Вначале надо расправиться с ниндзя, пока они не разбежались, как тараканы. Выслушав информацию от черной вдовы, Колсон попросил немного времени для связи с вышестоящим начальством и перезвонил через 10 минут. «Наташа, директор дал добро на операцию. Я контролирую массовку, а ты постарайся направить привлеченные силы в нужное русло». «Поняла». Артур стоял перед оградой особняка и размышлял. Он до последнего момента не верил, что черная вдова сумеет все организовать, ведь это не спонтанный штурм нескольких людей, а спланированная за час операция с привлечением множества агентов. Хотя, может, так и надо. Рука явно не ожидала, что за них примутся всерьез, иначе попыталась бы раствориться в многомиллионном мегаполисе. Может, они думали, что нападавшие действовали независимо. Тогда логично собрать всех членов организации в одном месте и попытаться захватить столь интересные экземпляры, способных практически в одиночку разнести одно из тайных убежищ. Голову с плеч, воскрешение и промывка мозгов жижи зла, и вот на выходе прекрасный миньон, стоящий сотни простых бойцов. Динамик в ухе Камаштли тихо пискнул, оповещая о начале операции. Сейчас вместе с ним пришло в движение множество людей, отсекая ниндзя пути к бегству. Щит не постеснялся использовать специальные детектирующие приборы для поиска пустот, поэтому вместе с сигналом, оперативники подорвали тайные маршруты точечными зарядами и выставили усиленные кордоны. Если ниндзя все же побегут, то сражаться придется самим агентам, но одно дело штурмовать неизвестные объекты, совсем другое играть от обороны. К тому же, учитывая фанатичность адептов при сдерживании Халка, они вполне могут сражаться до последнего человека, если в особняке окажется нечто важное. Настал черед героев атаковать. Всего было 5 участников. Камаштли, Черная Вдова, Железный Кулак, Белая Пантера и Железный Человек. Беннира и Софию решили не привлекать, хотя они особо и не стремились. Покидая апартаменты, Арт попросил Брюса и Джарвиса присмотреть за мутанткой, но не слишком активно. Если она вдруг захочет уйти, то не стоит препятствовать ей в этом. Сейчас перед героической пятеркой стояла задача устранения живой силы противника. На захват ни Нат, ни Фил особо не рассчитывали, хотя щит не отказался бы заполучить мадам Гая, которой принадлежит данный филиал Руки. Артуру выпала честь атаковать с центрального входа, поэтому он накачал свое тело энергией, пока не возникла бледная голубая аура и рванул в сторону особняка, на ходу извлекая Иш. Первые ниндзя свалились на землю с жуткими ранами. Парень выстрелил прямо сквозь стену, использовав глаз гора. Если применять заклинание в небольшой области от себя, не пытаясь охватить большой район, то рядовые бойцы не успевают среагировать и скрыть свое присутствие. Бум! До слуха юноши донесся громкий взрыв с восточной стороны, где должен орудовать Старк. Лихо он начал, пора и мне стать серьезнее, подумал Артур, полыхнув аурой. Он немного беспокоился за Джун, которая присоединилась к Наташе. Обе девушки объективно были слабее, чем остальные 3 члена их небольшой команды, зато объединившись они заставят попотеть любого из них. Его скорость еще больше возросла, и теперь он носился по зданию синей кометы, подавляя любое сопротивление. У него мелькала мысль прятать трупы, но в убитых ниндзя долго теплилась жизнь, поэтому инвентарь был бесполезен. После ускорения циркуляции энергии даже офицеры не могли хоть немного замедлить его. Камаштли старался двигаться в сторону большего количества врагов, рассчитывая наткнуться на что-нибудь интересное, и выбранная тактика его не подвела. Выбив очередную дверь, он замер перед грузовым лифтом. Это было не то убогое устройство на ручном приводе, как на складах, а полноценная грузовая платформа. Глава 156. Старший брат. Он не работает. Артур безуспешно нажимал на кнопки, подсвечивая заклинанием неработающую электронику. Обрыв кабеля находился где-то внизу, и своими способностями по управлению частицами питания было невозможно восстановить. Был вариант дождаться Старка. Он мужик башковитый и сможет запитать лифт от своего реактора или придумает что-нибудь более элегантное. Но зачем? В последний раз осмотрев комнату в надежде найти какое-нибудь скрытое устройство или тайный проход, он мельком отметил качественный и красивый дизайн в традиционном китайском стиле, напомнивший ему о разрушенном дадзе. Резные деревянные панели, обилие красного и золотого цвета, бумажные ширмы. Перед лифтом даже стояло 2 деревянных статуи драконов, словно охраняя его. Эти уроды поплатятся за разрушение моего дома и за то, что сделали с Джун и Софией. Область заклинания резко смещается ниже, достигая дна шахты, а тут не так уж и глубоко. Оценив расстояние, Камаштли мощным ударом пробил пол лифта и полетел вниз. Резкий выпуск небольшого количества энергии через раскрытую ладонь сработал как миниатюрный маневренный движок и помог парню подлететь к стене лифтовой шахты. Притормаживая вертикальную поверхность, Арт быстро спустился в самый низ, где вновь открыл огонь из оружия сквозь закрытую дверь, разрывая противников фарш. К его большому удивлению, там оказался ниндзя, который не только смог избежать смерти, но еще и послал в его сторону энергетический слэш, выпущенный через лезвие катаны, повреждая дверь лифта. Сук, если бы не заклинание, то Артур вполне мог лишиться ног. Или нет, все же аура, выпускаемая телом, могла частично блокировать урон, да и его тушка была довольно крепкой даже без учета способности, доставшейся от Джаггернаута. Он направил пистолет, целясь во врага сквозь останки стальной преграды, но тот, почувствовав внимание, странно дернулся, а потом просто растворился, пропадая из восприятия заклинания. «Черт, нужно срочно выбираться из шахты». Одним прыжком он попытался выбраться в коридор, но в последний момент увидел появившегося противника, вновь атакующего его энергетическим серпом. Ёп, находясь в воздухе очень тяжело маневрировать, поэтому Артур увеличил приток энергии, формируя перед собой щит и принимая атаку на скрещенные руки. Вот же ж скотина, если бы он мог атаковать и маскироваться одновременно, то мне пришлось бы худо. Одна единственная попавшая в цель атака съела целых 8% резерва, а ведь совершая все эти акробатические трюки для прорыва к этому месту, юноша потратил чуть меньше 7. В любом случае, действия парня оказались эффективным, и он совсем не пострадал, оказавшись в коротком коридоре напротив напряженно стоящего ниндзя. К счастью, вражеская атака окончательно устранила преграду, и герою не пришлось задерживаться, уничтожая ее. Пока частиц в резерве больше половины, он не видел смысла в их экономии. Лучше устроить блицкриг. К тому же он действует не один. Откуда сверху раздавался грохот, сигнализируя о скором прибытии товарищей. «Ну-с, посмотрим, насколько ты крут». Размышления заняли меньше секунды за счет ускоренного восприятия. Ниндзя, предчувствуя опасность, резко сместился в сторону, избежав автоматной очереди. Артур решил расправиться с ним, как и с ранее встреченным офицером на складах, но этот человек оказался явно опытнее всех ранее встреченных адептов руки. Тра-та-та-та-та-та. Пули бессильно высекли каменную крошку, вонзаясь в грубо обработанные стены. Вжух-вжух. Одновременно два серпа полетели в сторону парня, который в последний момент стелющимся шагом скользнул в сторону. Сейчас не время для акробатических трюков. Потеря контакта с землей грозит снижением маневренности, а мужчина скатанный, стоящий напротив, не похож на того, кто упустит такую возможность. Внезапно враг заговорил: «А ты силен, твоя ци подобна бурной реке, но ей не хватает контроля». В сторону Артура полетел горизонтальный слэш, от которого тот с легкостью уклонился, размышляя, стоит ли перейти в ближний бой. Эта атака была очень вялой, словно человек перед ним был несерьезен. «Наша организация может достойно обучить тебя, стать настоящей семьей». Бах-бах-бах. Для проверки юноша сменил автомат на привычный и ши 3 раза выстрелил. Противник мягко качнулся, избежав всех выстрелов, хотя один из них был крученый. «Да я и сам неплохо справляюсь». Немного угаснувшая синяя аура вновь начала разгораться. «Ты, может, и силен, но тебе не хватает изящества. Твой поиск довольно грубый». Ниндзя начал медленно обходить камаштли по кругу, даже сейчас твое внимание ощущается, словно я стою в огне, так это же замечательно, не, я точно должен быть сильнее него в ближнем бою, стрельба все же не дает мне полностью использовать свой потенциал, вот только с голыми руками на мечника что-то неохота бежать, я привел аналогию, на самом деле это не больно, а просто ощущается так явно, что не заметить нельзя, значит ты смог одолеть моего младшего брата. Произнес враг с небольшим сожалением, когда Арт извлек из инвентаря трофейную катану. Типа того, оружие ощущалось немного непривычно. Тогда позволь представиться. Андрей Визников, не волнуйся, после смерти ты присоединишься к нашей дружной семье. Конечно, это произойдет не сразу из-за количества твоего ци, но через пару недель ты точно полноценно вольешься в наши ряды. Спасибо, откажусь. Артур резко сблизился с говорливым ниндзя и попытался снести тому голову, но чуть было сам не насадился на лезвие. Его враг был очень техничен и не допускал ошибок. Любимая тактика парня с контратакой здесь была бесполезна. Андрей был настоящим мастером меча, владеющим секретными техниками. Если бы не последний факт, то Камаштли уже давно бы его нашинковал, но вместо этого ему приходилось уклоняться от сверкающего чужим ци оружия. Черт, один из ударов изящно обогнул его блок и попытался отсечь руку, но ничего не вышло. Защита от пассивки стальная кожа и от полыхающей ауры полностью нивелировала урон, вот только запас энергии вновь резко просел. Хм, а я, оказывается, гораздо крепче, чем предполагал. Взгляд Арта на долю секунды скользнул в сторону, оценивая тонкие полосы, оставшиеся от ударов вражеского меча на стенах и полу. Раз так, то можно и рискнуть. Оружие исчезает в инвентаре, с выдохом энергия вскипает, и, оставляя за собой размытый силуэт, Он перемещается вплотную к адепту руки. Даже пары миллисекунд хватило мечнику, чтобы успеть отреагировать и нанести резкий удар, вот только против лома нет приема. На мгновение ниндзя почувствовал себя слабым мальчишкой, который со всего маху ударил бейсбольной битой по многовековому дубу. Отдача прошла через его кисть, неприятно хлестнув по нервам. Это последнее, что он успел ощутить. Крак. Голова незадачливого врага лопнула, словно переспелый арбуз, расплескав свое содержимое на ближайшем окружении. Эх, это было неожиданно сложно. Артур стряхнул с плеча остатки чужих мозгов. Зато профит должен быть неплохим, сказал он, забрав у трупа катану. Резерв за время интенсивного боя опустился ниже 30%, поэтому герой сел и постарался вновь зажечь погасшие частицы, дожидаясь подкрепления. Если этот миньон был так силен, то насколько же будет сильна мадам Гао, оттачивающая свое мастерство многие сотни лет? Глава 157. Мадам Гао. Вжу-у-у-у. Из шахты раздался шум подлетающего железного человека. Через несколько секунд послышалось лязганье стальных сапог по полу коридора. Фью-у-у. Присвистнул Старк, оглядев побоище. Наверху было не лучше из-за использования Артура Мыша, но тут явно кто-то активно сопротивлялся. Стены, пол и потолок были испещрены следами пули идеальными глубокими разрезами. У одной из стен лежал обезглавленный человек, в голову которого словно попало пушечное ядро, да и другие трупы ниндзя представляли собой малоаппетитное зрелище. «Гляжу, ты решил с ними не церемониться, хотя все равно, они же бессмертные». Это определение не совсем верно. Артур чуть не подпрыгнул, когда раздался голос Ренда. Слишком хорошо монах скрывал свое присутствие. Для воскрешения используется субстанция, и на рядовых членов руки ее вряд ли будут тратить. Ау. Бывает, герой в стальном костюме просто пожал плечами. Смерть ублюдков его не сильно волновала. А как еще назвать людей, которые посмели отрезать голову Софии? Конечно, она была разыскиваемой преступницей, но теперь-то она за них, вроде. К тому же сам Тони не без греха, сбегая из афганского плена, он не пытался действовать мягко, да и потом тестировал боевые системы костюма на живых мишенях, освободив какую-то деревеньку от бандитов. «А где пантера и вдова?» – спросил юноша. «Остались наверху», – произнес железный человек, продолжая осматривать пострадавший коридор. «Я решил поберечь ресурс реактора, а то пришлось бы еще целых два раза летать туда-сюда». Оправдание Старка выглядело нелепо, но было довольно логичным. Вдова обладала лишь более прокачанным, по сравнению с обычным человеком, телом из-за сыворотки вечности и превосходными боевыми навыками, а Джун владела некоторыми мистическими техниками и умела хорошо, но не великолепно, сражаться. По сравнению с остальной частью их команды, обе девушки были объективно слабее. Убитый Андрей Везников без особого труда смог бы с ними расправиться, а вот с Рэндом и Старком ему пришлось бы попотеть, хотя насчет последнего уверенности не было, все же он простой человек, хотя его костюм способен компенсировать разрыв в силах. Понятно. Пошли, молодой человек плавно поднялся, проверив снаряжение. Не знаю, что нас ждет, но будьте осторожнее. Этот офицер был очень силен, и я даже не представляю, насколько сильнее будет их глава. Подземная часть базы была не особо обширной, к тому же часть туннелей была подорвана оперативниками, отсекая некоторые маршруты. Поэтому через 10 минут блуждания и пары мелких стычек, их небольшая дружная компания вышла к огромным двустворчатым дверям, украшенных каменным изображением двух запутавшихся в сетях драконов. «Мадам Гая за дверью», — сказал очевидный Дэнни, прислушавшись к своим чувствам. «Наверное, только странно, что тут аптечки и патроны не разбросаны». Финальный босс все же, Старк пытался скрыть небольшую нервозность за бравадой. Внезапно железный человек приложил обе руки к преграде и активировал репульсоры. Бах! Всплеск энергии сорвал каменные створки с петель и отбросил их в центр богато украшенного большого зала, напоминающий зал нефритового дворца из мультика «Кунг-фу Панда». Толстые зеленые колонны с орнаментом в виде драконов упирались в такого же цвета потолок. Пол был выполнен из зеленого мрамора, на нефрит эта штука не была похожа, а вот насчет остальных элементов комнаты у Артура не было такой уверенности. Для людей, оскверняющих могилы драконов, у них явно какой-то странный фетиш. «Вы не ждали, мы пришли». Изобретатель прошел внутрь замер. Зашедший следом юноша тоже не ушел далеко и с удивлением уставился на пожилую женщину с азиатскими чертами лица, которая спокойно восседала на большом нефритовом троне, немного теряясь на его фоне. Ее темные волосы были уложены в аккуратный пучок на макушке, а глаза с хитрым прищуром смотрели на вторженцев, пока она не обратила внимания на вошедшего последним монаха. Добродушность мигом исчезла, и теперь на троне сидел напружинившийся хищник, готовый вцепиться в горло своей добычи. Артур и Тони были уверены, что, обладая источником вечной жизни, мадам Гая является женщиной в самом расцвете лет, а не вот этим вот. Ну и что таким сильным и храбрым юношам потребовалось от несчастной торговки чаем? В противоположность внешности голос одной из глав руки был сильный и властный. «Дамочка с несчастной торговкой, вы явно припозднились. У вас тут полный особняк ниндзя с холодным оружием». Камаштли пытался разогреть в себе злость, чтобы пристрелить эту змеюку, но она выглядела совершенно безобидно. Да, он прекрасно понимал, что это обманчивое впечатление, тем более в отношении женщины, которой уже больше 500 лет и которая является одной из глав целого преступного синдиката, но в горячке боя ему было гораздо легче действовать, он даже не вспоминал про обещание Паркеру, а после небольшого отдыха вдруг что-то накатило. К тому же ему удалось насытить свою жажду мести, разбираясь с остальными бойцами. Хорошо, шутки в сторону. Я смотрю, орден журавлиной цапли наконец подтер сопли и решил действовать более радикально. Вот только твои спутники явно выбрали не ту сторону. Старк, я многое слышал о тебе. Присоединившись к руке, ты получишь безграничные возможности для развития, да и про вечную жизнь забывать не стоит. А ты, юноша, она перевела взгляд на Артура, судя по тому, что я вижу, ты настоящий алмаз, которому не хватает огранки. Если вы разберетесь с этим монахом, то я достойно вознагражу вас. Железный человек картинно зевнул, раскрыв шлем. Дамочка, ваши предложения отстой. Я и так имею безграничные возможности для развития, к тому же мне известно, как вы добиваетесь лояльности подчиненных, совмещая это с продлением жизни. Ты глупец и не понимаешь всех возможностей моей организации. Ага, ты еще мне соцпакет пообещай, с сарказмом ответил Тони, направляя на женщину репульсор. Тем более вас там таких 5 изо всех ты точно говорить не мог. Тони, какого черта, ты не вернулся за нами? В комнату вбежала очень недовольная Джун, из-за спины которой виднелась рыжая шевелюра шпионки, которая явно пыталась притормозить разошедшуюся азиатку. Секунды отвлечения хватило мадам Гая, чтобы мгновенно слететь со своего трона и одним ударом отправить изобретателя в полет, смяв его броню на животе. Черт! Следующий удар был направлен в голову Камаштли, но он успел пригнуться и взмахнуть извлеченное из инвентаря катаной. Пожилая женщина легким касанием отклонила смертоносный клинок, одновременно избегая окутанного ци кулака Ренда и метая звездочки в готовых атаковать девушек. Краем глаза Арт увидел, как вроде безобидные метательные снаряды почти полностью вонзаются в монолитный мрамор, а старушка явно боевая, в его сердце разгорался азарт, и вместе с этим ускорялась циркуляция энергии, увеличивая скорость реакции. Мадам Гая была очень сильна и действительно напоминала какого-то рейд-босса, только благодаря взаимовыручке им удавалось успешно сдерживать ее и наносить мелкие раны, которые она тут же затягивала, используя ци. Глава руки не оставалась в долгу и также наносила неприятные мелкие ранения героям, которые не спешили регенерировать. Это был бой на истощение, который они вполне могли затащить, особенно, если подключится выбывший Тони, но юноша решил не доводить до этого момента. Его способности делали тело довольно крепким, что Артур уже успел сегодня проверить, поэтому, согнав побольше частицы и соткав перед собой щит, он полез в лоб на противницу. Мадам Гая обрадовалась этой оплошности, ее удар с легкостью прошил насквозь пародию на материальный щит вейцы, но потом внезапно замедлился, погрузившись всего лишь на сантиметр в тело парня. Этого не могло быть. Ее чувства ясно давали понять, что у человека перед ней не настолько структурированная энергия для осуществления подобного. На миг она замешкалась, и этого времени Артуру хватило для нанесения точного удара, под завязку накачанного разрушительной энергией. Уф! Женщина отлетела практически к самому трону, держась за живот, но при этом осталась стоять на ногах. Что? Убрав руки, она с ужасом смотрела на испачканные в красной и черной жидкости руки. Ублюдок! Этой субстанции должно было хватить на 2000 лет, а теперь она... Буя! Мадам Гая резко упала на колени, выблевав сгусток черной крови. Ни она, ни ее соратники никогда не использовали столько драгоценной концентрированной субстанции за раз, а теперь жижа проникла в ее тело через оставленную рану. Команда героев с ужасом наблюдала, как из упавшей на пол противницы сочится черная вязкая жидкость, напоминающая смолу, и формируя вокруг нее пузырь. С каждой секундой он все рос, пока внезапно не опал, оставив на месте себя отвратительного черного дракона. Вторая стадия. Прист, кидай хил. Очнувшийся Старк с ужасом смотрел на то, во что превратилась безобидная на вид пожилая женщина. Глава 158. Клептоман. Кулак, что это за хренотень? Артур с удивлением уставился на трехметрового дракона, или дракониху. Хотя это существо было сложно сравнить с этим легендарным и величественным мифическим созданием. Не знаю, никогда такое не видел, да и в хрониках подобное не встречалось. Я бы назвал это драконидом, но слишком много у этой штуки конечностей, да и размер крупноват, ответил Дэнни. Юноша отметил, что Рент впервые за их недолгое знакомство выглядел растерянно. Помимо стандартных задних лап, мутант имел две пары рук, причем из кистей верхних конечностей росли по две огромные шпоры, которые, по всей видимости, должны были служить крыльями, но они остались недоразвитыми отростками. Мощный хвост, защищенный крупной чешуей, стегал по полу, выбивая мраморную крошку. Морда чудовища напоминала нос ледокола с крупной пастью по центру. С тела монстра продолжала стекать вязкая черная жижа, от которой немного плавился пол. Гру-у-у, дракон повел мордой, рассматривая стоящих перед ним букашек. Маленькие красные глазки поочередно фокусировались на замерших героях, которые застыли, не решаясь нарушить хрупкое равновесие. Первым не выдержал Старк, которому явно не хватило предыдущего урока, хотя на этот раз он решил зайти с козырей. Изобретатель развернулся в сторону чудовища и... Виц! Реактор на Старка Ниуме вышел на максимальную мощность, и широкий луч энергии вырвался из груди костюма железного человека, попав прямиком в тело монстра. Секундой на месте чудовища осталось 6 лап, кончик хвоста и часть недоразвитых крыльев, остальное было полностью испарено главным калибром. А ведь парень готовился к эпическому противостоянию, раздумывая, чем из его обширного арсенала можно одолеть эту крокозябру. Плавящийся пол намекал, что ближний бой в данном случае нежелателен, да и черная жижа, покрывающая тело монстра, не вызывала большого энтузиазма. «Это было», — начал говорить Артур. «Неожиданно», — закончил Дэнни. Юноша был одновременно рад такому решению проблемы, но в то же время разочарован случившимся. Все же битвы с использованием всех способностей приносили ему удовольствие. Судя по печальному вздоху Джун, девушка также была настроена подраться, хотя против мадам Гаа она сражалась не очень успешно. «Кто завалил рейд босса?» «Я завалил рейд босса». «Ай, черт!» Изобретатель попытался встать, ощутив, как живот прострелило болью. «Вот же карга старая, костюм, между прочим, денег стоит, а он неплохо держится. И Пиппер меня убьет, если узнает, куда я втянул ее босса». Броня на животе была смята, но внутренние органы были не задеты, насколько смог определить Артур, проверив мужчину во время сражения с мадам Гаа. Разобравшись с угрозой и оказав первую помощь железному человеку, на животе которого теперь красовался здоровенный синяк, их команда обступила останки чудовища. «У кого-нибудь есть идеи, что это было?» – задал очевидный вопрос Камаштли. Такая стремительная расправа была довольно неожиданной, учитывая, что в человеческой форме мадам Гаа успешно сражалась против 4 человек. Технологии оказались сильнее магии, что и требовалось доказать, авторитетно заявил Тони, поддерживаемый Эртом. «Думаю, что это произошло из-за того, что твой реактор работает на изотопе виброниума. Сам по себе этот металл обладает необычными свойствами», молодой человек вспомнил, как в фильме про черную пантеру цветок, выращенный в земле с добавлением измельченного виброниума, даровал людям сверхчеловеческую скорость, силу, ловкость и реакцию, а ты его еще и изменил. Мало ли как он теперь воздействует на всяких сверхъестественных существ. Может, его энергия способна повреждать не только физическое тело, но и нематериальную часть, иначе бы эта штука, скорее всего, регенерировала. Останки мутанта продолжали неподвижно лежать на оплавленном полу. «Ну так-то да», – задумчиво протянул Старк. «Но свойства виброниума и старкониума вполне объясняются их физическими и химическими свойствами, а тут, прям магия какая-то, хотя дракон». Тони с сомнением посмотрел на друга, который явно что-то скрывал, сделав заметку провести еще парочку тестов с новым элементом. «Да и чем черт не шутит, может получится на его основе воссоздать виброниум, получив его источник, пока на земле есть палладий, Тогда мужчина сможет неплохо прокачать свою броню. Изобретателя восхищал пространственный карман Артура, и у него возникла пара замечательных идей, как сделать костюм более мобильным и компактным, используя нанороботов. «Нужна срочная помощь с кораблем руки», – внезапно раздался голос Колсона из гарнитуры. Оперативники смогли заблокировать противников, но внутрь соваться опасно. «Здесь мы закончили, но быстро не получится», – Старк выбыл, – ответила вдова, начав двигаться к выходу. «Эй, и ничего я не выбыл», – возмущенно произнес миллиардер, подключаясь к каналу. «Основные энерговоды целы, просто броню на животе немного помял». Пока все отвлеклись на разговор Тони с Наташей, Артур подошел к обрубку хвоста и, окутав кисть пленкой защиты, осторожно коснулся его, ощущая, как пленка начала стремительно истончаться. И что, система никак не реагировала. Это же дракон, все его тело является оружием. «Камаштли, ты идешь или нет?» – окликнула парня Над. «Извини», – отвлекся, изучая останки. «Черт, миссия еще не закончена, будь собраннее. Ты и Железный Человек отправляетесь на захват корабля, а мы пока окончательно зачистим базу и все здесь осмотрим». «Хорошо», — спорить юноша смысла не видел, к тому же до него внезапно дошло, что в горячке боя он совсем забыл о заслуженном луте, слишком сильно сосредоточившись на предметах от действительно сильных и значимых личностей. А ведь по логике оружие ниндзя принесет гораздо больше пользы, чем оружие простых людей, а если учесть наличие офицеров, стоящих десятка адептов, то профит от этой операции должен быть огромнейшим. Перед уходом Артур коснулся одной из звездочек, торчащих в колонне у выхода, и получил заветное сообщение, тут же убирая предмет в инвентарь. До лифта он добрался на своих двоих, по дороге без разбора закидывая оружие в инвентарь, следуя за летящим Старком. Подъем наверх в компании миллиардера прошел, как по маслу. Камаштли вновь ускорился, синей кометой несясь по коридорам с осматривающими побоище оперативниками щит, которые наводнили большинство помещений. Работники плаща и кинжала были предупреждены, поэтому не препятствовали продвижению героев в сторону корабля. Вот только при этом они с удивлением отмечали, что некоторые предметы словно исчезают. «Ну ты горазд бегать», — Старк приземлился рядом с притормозившим товарищем, который смотрел на корабль, заблокированный в небольшом проливе, расположенным неподалеку от особняка Руки. «Слушай, а на черта тебе столько холодняка?» Мужчина не мог не заметить, что именно интересовало его друга, да и Джарвис, подключенный к окулярам, отметил эту странность.